Евангелии. После светлого Христова воскресения, когда Господь наш являлся своим учеником во плоти, Он говорил некоторые слова благословения и слова дара. Первые слова после воскресения Христова были: «Мир вам и радуйтесь». И не раз эти слова повторялись женам-мироносицам и ученикам Христова. «Радуйтесь, и паки реку радуйтесь». Это те дары, который принес в этот мир Христос воскресший, победивший смерть, даровавший нам смысл и радость земного бытия в надежде на бытие вечное. И святой апостол Павел говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И оказывается, в состоянии радости для христианина это совершенно нормальное, всегдашнее его состояние, которое должно быть у него, если он живет в духе, живет верой, живет молитвой, живет в чистоте мыслей, помыслов и в чистоте совести и дел. Почему у нас в жизни реально нет этой радости, которую жили христиане, которые говорили, что они пребывали всегда в церкви, в радости, преломляя хлеб по домам и были в почитании у всего народа. В радости преломляли хлеб по домам, потому что они реально жили этим видением Бога. Молитвы к Нему, дышали, для них духовная жизнь была абсолютной, совершенной реальностью. Для нас суета, мирские попечения, забота о хлебе насущном, оставление памяти Божией, оставление молитвы, оставление надежды на те блага, которые Господь хочет дать каждому из нас, вытесняет из нашей жизни молитву, духовную жизнь. И через это, конечно, человек живет обыкновенной, плотской, естественной, только чисто бытовой жизнью. А через это, конечно же, и нет этого состояния духовного общения с Богом, и через это духовной радости. И нам Господь говорит, что Царствие Божие нудится. Царствие Божие внутри вас есть. И апостол Павел нам говорит, что Царствие Божие — это не пища или питье, но праведность и мир. И опять же повторяет: и радость во Святом Духе. Вот что значит Царство Божие, которое внутри нас, которое не зависит, наше духовное внутреннее состояние, ни от каких, во всяком случае, не должно зависеть ни от каких внешних обстоятельств жизни. Однажды к Василию Великому император Ариане грозил ему ссылкой и даже смертной казнью. И тогда он отвечает ему: если ты пошлешь меня в самые далекие концы империи, то Господня земля и исполнение ее. Если ты меня лишишь имущества, то Господь говорит нам, что не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божьих. Если ты меня лишишь самой жизни, то ты предпошлешь меня к возлюбленному моему Христу, и через это быстрее доставишь мне соединение с Ним. Так что нет такого зла, которое ты смог причинить и сотворить бы мне. Вот так жили святые, не боялись в жизни ничего своей. И мы, как современные православные люди 21 века, должны задуматься, а что нам дало христианство? Что нам дало воскресение Христово? Что нам дает реально духовная жизнь, что мы православные? Что мы через это приобрели? А может быть, наоборот, мы потеряли? Если мы задумываемся, Если мы когда-то унываем, расстраиваемся, переживаем, то мы должны задуматься над теми благами неисчислимыми, которые имеем мы, и за которые мы должны день и ночь Бога благодарить. Начнем просто загинать пальцы. Сколько у людей безбожников, праздников жизни, которые они хотя бы немножко, но радуются. Новый год, 8 марта, 23 февраля, 1 мая уже нету. На одной руке могут уместиться все праздники. У нас 12 двадцатых праздников, а праздников святых, чтимых икон Божьей Матери, еще штук 50. То есть вообще получается круглый год праздников 60 великих, которые мы с вами переживаем, испытываемся, радуемся. Человек утром встает и не понимает, чего ему жить, куда ему двигаться, чего ему делать, что с ним будет, для чего он живет. Деньги вроде есть, а радости нет. Здоровье вроде есть, пока есть, а радости все равно нету. А потом 40 лет, а уже здоровье-то на убыль. И где эта радость? Все вокруг есть, а уже надо работать на одни таблетки. И многое, многое другое, это что в жизни мы должны ощущать как дар Божий. То, что мы имеем по сравнению с язычниками, чего не имеют они. Самое главное, что мы с вами, вернее, нам Христос дал ответ и разрешил самый страшный вопрос, который не могло разрешить все человечество. Нам Господь ответил на этот вопрос, что будет человеком после смерти, а будет жизнь, о которой нам сказал Господь. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, чтобы мы даже бы самой смерти не боялись, потому что Христос победил смерть. И что нам как дар даруется не просто бытие иного мира, но бытие с Богом, в которое в тысячу крат превосходят все земные наши с вами радости. Но за это надо подвязаться, ибо только употребляющие усилия наследуют его. И поэтому однажды, когда спрашивали преподобного Феофана Затворника Вышинского: «Батюшка, а почему я причастилась, а радости, как обычно, испытывавшей в момент причастия, я не имела в этот раз?» И тогда он говорит мне: «Знаешь, раба Божия, может быть, ты в этот раз не имела должного молитвенного напряжения». То есть мало помолилась, мало размышляла об этом, мало подвязалась, потому что ради радости, чтобы ее иметь, надо подвязаться. А преподобном Серафиме Саровском говорят, почему он стоял 1000 дней и 1000 ночей на камне? Говорят о нем, что у него на это время пропало некое ощущение всегдашней благодати Божией, которая соприсутствовала ему. Потому что они, святые, восходили от силы в силу, и уже было недостаточно просто утренних и вечерних молитв, недостаточно просто было ежедневного богослужения, потому что, вкусивши радости жизни с Богом, она все больше и больше требовала сил, чтобы эту радость поддерживать, и чтобы она вновь вернулась к нему. Преподобный Серафим Саровский вынужден был вот таким образом привлечь опять благодать Божию, которая дается за желание жить с ней, желание быть с ней. И поэтому мы порой сейчас, пришедшие в храм, на первых порах, может быть, радовались, как все здесь ново, как все здесь необычно, как все здесь течет совершенно по-иному. И вдруг, постепенно, изо дня в день, видя одно и то же, стали привыкать ко всему. И уже привыкли к храму, привыкли к празднику, привыкли к молитве утренней и вечерней. И у нас уже нет этого остроты ощущения радости, молитвенного напряжения. Нету вкуса к молитве, нету желания молиться, подвязаться, потому что немногим открылся Господь вот это, через эту молитвенную жизнь с Ним. Когда человек понимает, что такое глубина молитвы, что такое уединенная молитва, что такое молитва ночи, что такое молитва ранним утром. Когда человек, независимо от каких-то внешних обстоятельств, имеет вот это всегдашнее ощущение: «Ся с вами есть во все дни до скончания века. Но надо изо дня в день ради этого трудиться. Однажды, когда я был у отца Иоанна Крестьянкина, и когда у нас с ним зашла речь о том, о чем я с вами говорю, почему нету человека, почему у нас пропадает вот эта радость духовной жизни, почему нет таких благодатных состояний, милости и щедрот Господних, то он мне ответил на этот вопрос притчей. И знаешь, говорит, раньше, говорит, до революции был такой аттракцион. Стояла будка, в будке стоял некий аппарат. И было написано, за 5 копеек можно увидеть живого Петра Первого. Люди платили 5 копеек, долго-долго смотрели в подзорную трубу и никакого Петра Первого не видели. Им говорит, вы еще покрутите, они крутили еще покрутите, еще крутили, еще вот подкрутите, еще крутили, и никакого Петра Первого не видели. Подходят к тому, кто, к организатору этого аттракциона, и говорят, а где же Петр Первый? А он отвечал, вы что, говорит, за 5 копеек Петра Первого хотите увидеть живого? И отец сам ответил на него, вот так и мы в жизни за 5 копеек хотим увидеть живого Бога. Пришли, купили свечку, помолились, постояли и думаем, у нас все, теперь глаза открылись, мы все видим, все знаем, все понимаем. Нет. Изо дня в день кропотливый молитвенный труд, Евангелие, борьба со страстями, с недостатками, и через это будет открываться радость бытия, смысл жизни, радость победы над самим собой, над своим эгоизмом, над злопомнением, над злостью, над жадностью, над блудными и чистыми помыслами. Жизнь будет течь своим чередом со своими и скорбями, и болезнями, и старостью, и неприятностями, но внутри будет другая жизнь, которая будет тебя делать созвучным, родным для Христа, для Бога и для вечности. Однажды тоже в каких-то приключениях, не совсем больших, приехал к отцу Николаю на остров Залит. И вот смотрю, многим людям, батюшка, а все в радости, никто не приедет. Все-то приезжают, как по пословице, гром не грянет, мужик не перекрестится. И вот ездят по святым местам и к старцам, чтобы найти подкрепление в жизни, в скорбях, в неприятностях, напастях, болезнях. И вот смотрю, многим и многим людям говорит, радуйтесь. Вот то есть, старцы живут этой пасхальной жизнью. И когда очередь дошла до меня, я тоже услышал это. Радуйся. А я ему говорю напрямую. Батюшка, а что радоваться-то? А он тогда говорит. Радуйся, что родился. Радуйся, что крестился. Радуйся, что в вере православной. Радуйся, что жив еще. Мы даже об этом и не задумываемся, какое богатство, как православные люди, мы имеем. И вот то, что нам даровал Господь, надо за это подвязаться. Недаром все святые назывались не иначе, как подвижниками. Почему? Потому что они двигались на пути ко Христу и не просто стояли на месте, а к этому подвязались, стремились, шли навстречу. И понуждали себе к молитве, к правилам, к любви к храму Божию, к добрым делам. У них тоже не все шло легко и с радостью, и ко всему было расположение, ко всему было желание. Нет. Всем и всегда духовная жизнь давалась через огромный труд. Но в конце труда, в конце подвига, в конце жизни, в конце этого молитвенного труда всегда, безусловно, всегда была радость, были плоды, то, что они сеяли. Вот так и нам в жизни надо стремиться сеять. Как однажды один Авва проходит мимо поля, на котором жал один крестьянин. Он подходит к нему и говорит, Авва, дай мне плодов с этого поля. А он тогда говорит ему, а ты сеял? Нет, говорит, я не сеял. А как же, если ты не сеял, ты хочешь пожать? И они прошли мимо со своими учениками. И тогда ученики обращаются к Авве и говорит, Авва, а зачем ты спрашивал у этого крестьянина плодов с его поля? И тогда он сказал, я это спросил ради вас. Потому что если в земной жизни человек ничего не посеет, то он и не пожнет. Тем более, говорит он, в жизни духовной, если не посеешь плодов добрых дел, святыни, молитвы, то ты и мы с вами ничего и не пожнем. Вот и нам пока есть время, пока есть силы, пока с нами всегдашние готовы прийти навстречу благодать Божия, будем стремиться к этому и не соглашаться, и не считать нормальным то обыкновенное простое состояние духа, настроение души, которое у многих из нас, которое течет, тихонечко жизнь такая, ну, вроде не холодно, не горячо, что состояние радости, оно вполне возможно у любого из нас, как всегдашнее наше настроение, но только к этому есть определенный путь, определенный труд, определенное, совершенно конкретное понуждение себя к заповедям Божьим, к молитве Иисусовой, к храму, к таинству и к очищению своей души. И через это, безусловно, Господь даст нам эту радость, ради которой приходил в этот грешный мир и реально эту дар благословил и передал всем нам своими словами. Радуйтесь, и паки, реку, радуйтесь. Аминь.